На подоконнике, где я установил свечу, лежала в одном углу стопка тронутых плесенью книг, и весь он был покрыт надписями, нацарапанными по краске. Впрочем, эти надписи, сделанные то крупными, то мелкими буквами, сводились к повторению одного лишь имени — Кэтрин Эрншо, иногда сменявшегося на Кэтрин Хитклифф и затем на Кэтрин Линтон. В вялом равнодушии я прижался лбом к окну и все перечитывал и перечитывал. Кэтрин Эрншо, Хитклифф, Линтон, пока глаза мои не сомкнулись. Но они не отдохнули и 5 минут, когда вспышкой пламени выступили из мрака белые буквы, живые как видение. Воздух кишел бесчисленными Кэтрин. И сам себя разбудив, чтоб отогнать навязчивое имя, я увидел, что огонь моей свечи лижет одну из тех старых книг, и в воздухе разливается запах сжженной телячьей кожи. Я оправил фитиль и, чувствуя себя крайне неприятно от холода и неотступной тошноты, сел в подушках и раскрыл на коленях поврежденный том. Это было Евангелие с поблекшей печатью, сильно отдававшей плесенью. На титульном листе стояла надпись «Из книг Кэтрин Эрншо». И число, указывавшее на четверть века назад. Я захлопнул ее и взял другую книгу, и третью, пока не пересмотрел их все до единой. Библиотека Кэтрин была со вкусом подобрана. А состояние книг доказывало, что ими изрядно пользовались, хотя не совсем по прямому назначению. Едва ли хоть одна глава избежала чернильных и карандашных заметок, или того, что походило на заметки, покрывавших каждый пробел, оставленный наборщиком. Иные представляли собой отрывочные замечания, другие принимали форму регулярного дневника, писанного неустановившимся детским почерком. Сверху, на одной из пустых страниц, показавшихся верно неоценимым сокровищем, когда на нее натолкнулись впервые, я не без удовольствия увидел превосходную карикатуру на моего друга Джозефа, набросанную бегло, но выразительно. Во мне зажегся живой интерес к неведомой Кэтрин, и я тут же начал расшифровывать ее поблекшие иероглифы. «Страшное воскресенье!» — так начинался следующий параграф. «Как бы я хотела, чтобы снова был со мной отец! Хиндли — плохая замена. Он жесток с Хитклиффом. Мы с Ха договорились сбунтоваться, и сегодня вечером сделаем решительный шаг. Весь день лило. Мы не могли пойти в церковь. Так что Джозефу волей-неволей пришлось устроить молитвенные собрания на чердаке. И пока Хиндли с женой в свое удовольствие грелись внизу у огня и делали при этом что угодно, только не читали Библию, могу в том поручиться, нам с Хитклиффом и несчастному мальчишке-пахарю велено было взять молитвенники и лезть наверх. Нас посадили рядком на мешке пшеницы, и мы вздыхали и мерзли, надеясь, что Джозеф тоже замерзнет и ради собственного блага прочтет нам не слишком длинную проповедь. Пустая надежда. Чтение тянулось ровно 3 часа. И все-таки мой брат не постыдился воскликнуть, когда мы сошли вниз. «Как, уже?» Прежде в воскресные вечера нам разрешалось поиграть, только бы мы не очень шумели. А теперь достаточно тихонько засмеяться, и нас сейчас же ставят в угол. «Вы забываете, что над вами есть хозяин», — говорит наш тиран. «Я сотру в порошок первого, кто выведет меня из терпения. Я требую тишины и приличия». «Эге, мальчик, это ты?» «Фрэнсис, голубушка, оттаскай его за вихры, когда будешь проходить мимо». Я слышал, как он хрустнул пальцами. Фрэнсис добросовестно выдрала его за волосы, а потом подошла к мужу и села к нему на колени. И они целый час, как двое малых ребят, целовались и говорили всякий вздор. Нам было бы стыдно так глупо болтать. Мы устроились поудобней, насколько это было возможно, забились в углубление под полками, Только я успела связать наши фартуки и повесить их вместо занавески,